Почему она не удивлена? Почему остается такой спокойной, пока его уже второй день грызут муки совести за своего же отца? Какие у них с Сириусом вообще взаимоотношения, если она так безмятежно восприняла новость о его жестокости по отношению к ровеснику? Даже слов не мог подобрать, чтобы выразить свои мысли, чтобы спросить, какого вообще черта, Веста, я более, чем уверена, что и Снейп не был таким белым и пушистым, чтобы мародеры не творили, просто так бы они точно этого делать не стали. Да, это жестоко в любом случае, но, какое тут может быть но, обрывает он, их было четверо, он один, это уже было нечестно, и неважно, какие там были причины, травить вчетвером, неправильно по всем параметрам. Во-первых, если я ничего не упустила в твоем рассказе, их было двое, только Сириус и Джеймс, остальные наблюдали. Да какая разница, сам не понял, почему вспылил, почему фраза получилась в разы громче, чем прозвучала в его голове. Просто злость уже кипела в венах, пока она тут стояла, безмятежная, равнодушная. Как вообще можно быть такой равнодушной, когда узнаешь о таком? Не надо на меня орать, совершенно спокойно отвечает она, окатывая его удушливой волной холода, и это отрезвляет. Холод в ее тоне заставляет вздохнуть, закрыть лицо руками в попытке успокоиться. Он устал, просто устал от всей этой чертовщины. Хоть один год у него пройдет без происшествий. Во-вторых, продолжает она свою незаконченную речь, словно ничего и не произошло, это все было миллион лет назад. Людям свойственно меняться, если ты вдруг не заметил. Его пробирает на усталую усмешку, если ты вдруг не заметил. Как не заметить самый настоящий пример явственных изменений, стоящий прямо рядом с ним? Успокаивающая речь явно была еще не закончена, но почему-то ему уже было спокойнее. Ее слова, ее голос оказывали странный эффект, словно он выпил какое-нибудь зелье, которое теплом прошлось по телу, расслабляя натянутую нервную систему. Как это вообще работает? Как она может производить такой эффект на людей? Или она производит его только на него? Наши родители могут быть не настолько идеальными, насколько нам хотелось бы, с какой-то едва уловимой тенью тоски говорит она, поворачиваясь к виду вечернего школьного двора. И это нормально, никто не идеален. Тогда почему мы должны это требовать от таких же людей, как мы сами? Это было странно. Слышать эти слова ни от кого-нибудь старше, ни от Дамблдора, Сириуса, кого угодно, кто уже столько прожил, от его ровесницы, такой же юной, как он сам, той, кто сама, казалось, иногда не могла разобраться в себе, той, кого бросала по разным эмоциональным состояниям, как по волнам во время шторма. А сейчас эти слова, Веста будто об этом уже думала, размышляла на тему родителей, на тему идеальности и неидеальности. Только почему он об этом не знал, что могло навести ее на такие размышления, и главное, когда, что он пропустил в ее жизни. Осознание, что он ее совсем не знает, сдавило грудную клетку. Хотелось ее знать, целиком и полностью, видеть ее путанные мысли, слышать ее горькие переживания, быть рядом, ощутить, что она сама, тоже человек, потому что в такие моменты, как сейчас, он об этом словно забывал. Иногда она была невыносима, но иногда, как сейчас, она казалась несуществующей, далеким идеальным образом прямиком из какой-нибудь книги, говорила правильные, нужные вещи, которые лечат язвы на душе, льются успокаивающим бальзамом, как спасательный круг, человек, вытаскивающий его из отвратительных чувств, в которых он отчаянно тонул, каждый раз, спасала, вытаскивала. Как она могла это делать, рядом с ней, уже спокойнее, порой даже без слов, просто ее присутствие, просто ее ободряющая улыбка, ничего больше, больше напоминало магию, потому что это невозможно, как такое может происходить, Блэк, обычный человек, как она сама только что и говорила, не идеально, как все, но сейчас, с такой непринужденностью успокаивая его, она казалась самым идеальным, что только есть в этом мире. Она всегда красива, но в такие моменты, красивее прежнего. Серые глаза наполняются сочувствием, хрупкие плечи поднимаются в такт размеренному дыханию, правильные очертания губ искривлены в теплой, греющей душу улыбке. Пауза затянулась, потому что он напрочь забыл, что нужно что-то ответить. Засмотрелся на нее. Бывали моменты, когда на нее невозможно не засмотреться, невозможно отвести взгляд, и сейчас желание просто смотреть и смотреть на нее, такую неправильно идеальную, душила со всем усердием. Не услышав ничего своим словам в ответ, она повернулась к нему, отвлекшись от рассматривания далеких темных пейзажей, спрашивая взглядом, все нормально, а у него было все совершенно точно ненормально, потому что в этот странный, безумный момент, все покатилось куда-то к чертям, все отошло на второй план, он забыл о тревогах насчет отца, хотя это было главными, непрекращающимися мыслями на протяжении уже двух долгих суток, он забыл о Чжоу, о которой забывать нельзя было ни в коем случае, просто накрыло каким-то куполом, заглушая все звуки, все трезвые мысли, отстраняя от всего мира. И Гарри сам не мог понять, почему в этот момент потянулся к ее губам. Веста не могла понять, почему она неожиданно отпрянула. Просто, даже не делая шаг назад, опустила голову, не давая ему сделать непоправимое. Уперла слегка замерзшие ладони ему в грудную клетку, останавливая, чувствуя, в каком бешеном ритме там, под толстовкой, бьется его сердце. Мерлин, Поттер, ну зачем, зачем, зачем, разве не видишь, насколько это неправильно, не топи себя в этом, тебе это не нужно, ты в отношениях, пусть и проблематичных, но ты все еще в отношениях, не будь придурком, разберись сначала в себе. Его лицо все еще было близко, замер, со слегка наклоненной головой, будто просто неожиданно весь мир поставили на паузу, уберут с паузы, и он сделает, что хотел, коснется ее губ, как хотел. И плевать на внутренний голос, пронзительно кричащий, что так нельзя, ведь это не пауза, это строгое табу, им нельзя. Он был так близко, что она чувствовала его опаляющее дыхание на своей коже. И, боже, как же она проклинала себя за то, что чувствовала. Проклинала за то, как скрутила легкие, за то, как по телу пробежалась мелкая ощутимая дрожь. Зачем он это делает с ней, зачем он делает это с ними, не будь придурком. «Тебе это не нужно», — шепотом, на большее бы ее не хватило. Его слова явно покоробили, в глазах большими буквами непонимание. Уголок губ дернулся, будто он не понимал, как реагировать, то ли рассмеяться, то ли раздражиться. Выбрал второе. «Ну почему ты вечно выбираешь худшие варианты? Откуда тебе знать, что мне нужно? А надо бы...» Третье. «Успокоиться, выдохнуть и подумать. Я веду себя...» Как чертов мудак, что у него вообще сейчас в голове, как он мог прийти к этому, даже она о таком не думала, старалась не думать, держала подобные глупые, наивные мысли на отдалении, не подпускала близко, потому что знала, увязнет, увязала сейчас, понимая, что еще немного, и самообладание разорвется клочьями и будет исходить кровью на холодном каменном полу, пока она будет отвечать на непоправимое. «Ты прав», — выдыхает она, поднимая глаза и встречаясь с его взглядом, не знаю, делает паузу, и эти бесконечно долгие секунды они смотрят друг другу в глаза, а сердце у обоих все бьется, бьется, словно намереваются вырваться из грудных клеток и столкнуться, были так непозволительно близко, но знаю, что это не нужно мне, врет, так отчаянно врет, ведь больше всего ей хотелось сейчас поддаться искушению, забрать чертов запретный плод, не думать ни о чем и просто коснуться его губ своими, а может, может, это даже не ложь, хотите нуждаться, разное, настолько болезненно разное, и она какими-то мизерными остатками здравого рассудка понимает, что ей это не нужно, двигаться больно, словно под кожей иглой они отзываются на каждое ее движение, вкалываясь все больше, и тело противится этому, но она делает шаг назад, отступая больше, увеличивая жизненно необходимую дистанцию между ними. И дышать уже проще, думать проще. Шестеренки в голове заработали быстрее, обдумывая, твердя. Она поступила правильно. Какой же он придурок? Зачем, зачем он это сделал? Теперь, когда уже нельзя было вернуть время вспять, он лишь смотрел, наблюдал за тем, в каком избытке сочится осуждение в ее серых глазах, некогда понимающих, а теперь, конечно, теперь она осуждает. Он сам себя осуждает. Корит, не выносит, он сам себя сейчас вынести не мог, тошнило до одури, почти трясло от отвращения к себе. Веста глубоко вздохнула, взглянула ему в глаза напоследок, отчего внутренности перекрутились узлами, сокрушенно покачала головой и развернулась, не прощаясь, пошла прочь, все дальше от него, в темноту лестницы, оставляя его одного в беспощадных угрызениях совести. Все испортил, просто все испортил, одним лишь действием, одной лишь мыслью, он даже этого не сделал, не совершил того, чего хотел, вовремя остановили, и все равно, все разрушено, дышит тяжело, сердце в груди все бьется и бьется, в неумолимом ритме. Бросила в беспощадный жар. Он запускает дрожащие пальцы в темные волосы и сжимает, до боли сжимает, лишь бы в себя прийти. Что он наделал? Что он, черт возьми, только что наделал? Он с Чжоу. Сам сказал, они не расстались. Помирились бы в скором времени, и все было бы нормально. Какого черта он сделал сейчас? Настолько погряз в проблемах, настолько мозг уже отказывается адекватно работать, что сам взял и увеличил масштабы катастрофы в несколько раз. Не выдерживает и ударяет рукой по парапету, выплескивая. Эмоции, чувства, все самое паршивое, гадкое, невыносимое. Бьет еще раз, пока рука жалобно отзывается болью, а в голове один только вопрос, кричащий безнадегой. Что теперь будет дальше? У него с Чжоу, у него с Вестой, и одна лишь фраза, даже хуже этих беспощадных вопросов, хуже всего, перекрывает все остальное. Фраза, что так неправильно бьет по голове оглушающим, звонким ударом. Ей это просто не нужно. Безумие. Сонные ученики лениво заполняли кабинет древних рун. Пока учителя еще не было, профессор Баблинг часто задерживалась. Слишком любила привычку на переменах беседовать с другими учителями. Ставить на утро одну из самых сложных школьных дисциплин, жестоко, но все жалобы были высказаны еще на третьем курсе, когда этот предмет только появился, поэтому сейчас все, стойко стиснув зубы от усталости, без слов рассаживались по партам. Уже привычно, немногочисленные горстки мазохистов с разных факультетов разместились по разным рядам. Повторяя параграф перед грядущей проверочной, Веста в очередной раз корила себя за крайне неудачный выбор дополнительной дисциплины на третьем курсе. Могла бы выбрать какие-нибудь там прорицания, как большинство ее знакомых. Нет, надо выпендриться. Зато Гринджер есть, с кем сидеть. Уже как второй год. У тебя все в порядке? Как раз спрашивает она, усаживаясь рядом за парту, словно услышала, что ее затронули в чьих-то мыслях. Гринджер всегда отличалась завидной проницательностью, что, честно говоря, бесило. Она же, вроде как, стереотипная заучка, а Трелани на третьем курсе вовсе сказала, что ей не суждено любить. Трелани, конечно, слушать, себя не уважать, но сама суть. Откуда она так отчетливо понимает, что человек не в порядке? Веста равнодушно сложила руки прямо поверх книги и вопросительно взглянула на подругу, что неспешно раскладывала письменные принадлежности на своей стороне парты. Сейчас у нас проверочная по рунам, послезавтра по чарам, а через полтора месяца сов. Как думаешь, я в порядке? Знаю, понимающе поджимает она губы, медлит несколько секунд, чтобы не переходить к какой-то новой теме мгновенно. Переход все равно вышел недостаточно градиентным. Но, Веста, я не об этом. Я не видела тебя вчера целый день, не считая большого зала. И то, там ты тоже к нам не подходила. Что-то случилось. А да, случилось, Гринджер. Еще как случилось. Неужели твой дружок тебе не рассказал, или постыдился все-таки, что решил поцеловать другую девушку, все еще находясь в отношениях с Чанг? Что-то неприятно скребануло внутри. Как Веста вообще могла допустить, чтобы они оба оказались в такой ситуации? Просто загружена учебой, переворачивая лист учебника, отвечает она, надела на лицо привычную каменную, непроницаемую маску, которой всегда пользовалась при лжи, даже такой ничтожной, делала домашку. Да, но ведь обычно мы делаем ее вместе. Запасы терпения потихоньку смывались куда-то к чертям, и Веста понимала, что надолго ее не хватит. Хотелось забыть о случившемся, вычистить из памяти отбеливателем, чего у нее и так делать не получалось, ведь мыслями она все время возвращалась к тому вечеру, воспоминание о котором старательно пыталась обходить стороной, и под ребрами от этого что-то тянулось, неприятно шевелилось. А тут еще и это, еще и допрос, что она делала вчера и почему не подходила к друзьям, среди которых человек, которого она бы лучше вообще в ближайшее время не видела. Так получилось, пожимает она плечами, засиделась в гостиной, прости, лгать не хотелось, не поверите, но не хотелось, ни капли, приходилось, потому что правду вылить на подругу язык не поворачивался. Во-первых, пусть Поттер сам рассказывает, если вдруг захочет, а во-вторых, это может привести к очередным разговорам по душам, а ей это сейчас не нужно было совершенно. Сегодня тогда позанимаемся в библиотеке вместе, вдвоем, вчетвером. Посмотрим правде в глаза, без нас Гарри и Рон вряд ли подготовится подобающим образом. Поттер, значит, тоже будет. Прекрасно. Со скрипом открывается дверь, и Веста вздрагивает, потому что вовсе каким-то чудом забыла, что находится в классе, с этими вечными мыслями, от которых уже просто нет спасения. Закрывает учебник, потому что повторять материал уже поздно. К доске в привычной темной мантии проходит профессор Баблинг, а по воздуху за ней плывут две стопки книг. И когда преподавательница подошла к доске, из стопки на парты стали плавно приземляться по две книги для проверочных работ. Как и предупреждала, сегодня у нас перевод. Открываем страницу 96. «Давайте сегодня без меня», — шепнула Веста подруге, листая страницы к середине. Гринджер так и замерла, не долистав до нужной страницы. Тряхнула копной своих непослушных волос, непонимающе воззрившись на Весту. Почему, а почему ей нужно оправдываться за каждый свой шаг? Поттер тоже не стремился с ней общаться вчера, взгляд прятал, не смотрел на нее, но все вопросы почему-то к Весте. Переводим текст, затем отвечаем на вопросы, идущие после него. Работы сдаем за 15 минут до конца урока, взглянув на наручные часы на кожаном ремешке, объявляет она, и, кивнув, приступайте. Повинуясь, ученики лениво взялись за работу. Перья оказались в руках и уже совсем скоро забегали по пергаменту, выводя буквы. Веста тоже макнула черное длинное перо в чернила, но, прежде чем приступить к первому заданию, слегка наклоняется и отвечает все так же шепотом. «Нехорошо себя чувствую, голова болит. Сходи в лазарет, там много зелий от головной боли. Если бы все было так просто». От того, что беспокоит Весту, лекарств у Помфри явно нет и вряд ли есть хоть у кого-либо. Огневиски, не в счет, в школе его пить запрещено. Девочки, без разговоров, укоряет профессор, стрельнув в них строгим взглядом. А Веста мысленно благодарит Баблинг и Вселенную за то, что Гринджер – слишком прилежная ученица, чтобы продолжить разговоры после первого замечания преподавателя. Поэтому они обе умолкают и в тишине берутся за работу. Проверочная оказалась не такой сложной, какой представлялось. Радоваться рано, на экзамене на них уж точно отыграются. Даже сейчас Веста слегка заплутала в этом тексте, достаточно долго сидя над рунами Ивас и Маннас, которые не имеют ничего общего в смысловом плане, но графически их отличают лишь две крохотные черточки. И как тут не запутаться? Сдала работу она чуть раньше подруги, потому что Гринджер всегда расписывает целые сочинения даже на вопросы, где нужно-то 5-7 предложений, а то и меньше. А пока так кропотливо дописывала свою работу, Веста думала, какую отговорку придумать, чтобы не быть в обществе Поттера сегодня, если головная боль, видимо, причина слишком хлипкая и нереалистичная. Если скажет, что просто хочет побыть одна, это не умерит пыл любопытства, а наоборот, только подольет бензина в огонь. От допросов потом не отделаешься. Когда Гринджер закончила, одна из последних, так как действительно исписала листов, наверное, 5, Баблинг убрала стопку собранных работ на край стола и принялась за объяснение новой темы, хотя до конца урока было лишь 10 минут. А Гринджер тем временем достала ненужный лист пергамента и с невозмутимым видом взяла в руки карандаш. Веста насторожилась. Это было их уже привычным способом общаться на уроке, чтобы не прерывать речь учителя своим бормотанием. Гринджер слишком уважает преподавательский труд, чтобы отвлекать и мешать разговорами. Поэтому они обычно переписывались на каком-нибудь листке карандашом. И сейчас, видимо, слишком нетерпеливая Гринджер решила не дожидаться окончания урока, а сразу обсудить нежелание Весты сегодня идти с ними. Однако, удивительно, но, пытаясь рассмотреть заранее, на что ей предстоит отвечать, Веста не увидела под рукой Гринджер ни одного выведенного карандашом слова о сегодня, только про вчера. «Ты вчера многое пропустила», — видит она, пока послание еще не закончено, и стержень карандаша выводит продолжение. Что же такого Веста могла пропустить за день одиноких посиделок в гостиной? Вряд ли бесконечная учеба в библиотеке может отличиться какими-нибудь волнительными событиями, поэтому Веста только саркастично ухмыльнулась, расслабленно сидя в ожидании. Закончив, Гринджер отложила карандаш и пододвинула листок поближе к адресату. Веста пропустила уже прочитанное ранее предложение и пробежалась взглядом по идущему следом. Гарри и Чжоу расстались. Ухмылка тут же сползла с лица. Расстались, эти двое, провстречавшиеся столько месяцев и вечно мозолившие ей глаза своим видом. Расстались, из-за чего? Уж не из-за субботы ли? Если Поттер, расставаясь с Чжоу, рассчитывал, что после этого Веста бросится ему на шею, его ждет разочарование. Эта мысль скорее несерьезная, но бьет она со всей серьезностью прямо в солнечное сплетение. Она же не разрушила ничьи отношения, правильно, она же ничего ему не обещала, она вовсе никакие намеки ему не давала, ни разу. С чего он вообще вдруг решил ее поцеловать, загадка. Поэтому разрыв отношений, точно не из-за нее, из-за чего. Немного неровно из-за торопливости пишет она своим карандашом и протягивает записку обратно. Баблинг все продолжает что-то рассказывать, нарисовала две загогулины, которые оказались очередными рунами, на доске, и Веста, особо не вникая, перерисовывает их в тетрадь. А Грингер тем временем протягивает ответ. Веста сама удивилась, с каким жадным любопытством взглянула на листок, и тут же горько разочаровалась. Там сложно, можешь спросить у него, если все-таки пойдешь в библиотеку с нами. Еще чего, не собирается она спрашивать у него ничего про его подружку, и уж тем более, тащиться из-за этого с ними в библиотеку. Тяжело вздыхает, понимая, что любопытство так и не будет утолено, пишет последнее. Прости, не пойду, спрошу у него когда-нибудь потом, и переносит рассеянное внимание на доску, пытаясь наконец погрузиться в новую тему. Совместных уроков с гриффиндорцами у нее сегодня больше не будет, только с пуффиндуйцами, поэтому можно расслабиться и сосредоточиться на обучении. Можно спрятаться от гриффиндорцев, но, как выяснилось, и уже давно, нельзя спрятаться от собственных мыслей. Веста прекрасно знала, какой отравляющий эффект могут оказывать собственные мысли, так свободно летающие в голове и болезненно ударяющиеся о черепную коробку. Знала по своему опыту. И вот опять сидит на уроках, думает. Слишком много думает, для той безразличности, какую она пытается показать. Виновата она или виноват он, кто разрушил отношения, которые длились уже несколько месяцев. Если говорить по-честному, то, на взгляд Весты, эти отношения вовсе были заведомо разваленными. Однажды бы это произошло, но что послужило катализатором, что ускорило процесс? Ответ, казалось бы, очевиден, но ей все казалось куда более запутанным и размытым, словно смотрела через мутное стекло. Потому что, как уже миллион раз она убедительно повторяла у себя в голове, никаких намеков на то, что их с Поттером после расставания с Чанг ждет светлое будущее, не было. Она уж точно никаких намеков не давала. Вовсе не было никаких мыслей о том, чтобы представить его в паре с собой. И он сам никогда не выказывал симпатии к ней до той злополучной субботы. Что он тут тогда устроил? Единственным адекватным объяснением казалось, что он был катастрофически пьян. Но Веста сомневалась, что он хоть что-то за свою жизнь алкогольное пил, не считая кубка вина в Гримма по праздникам. Поэтому если и был пьян, то не алкоголем. Просто уже сошел с ума, видно, все они тут уже сходят с ума. По всем тут уже давно плачет психиатрический отдел Святого Мунга. По Весте в особенности, и вся эта глупая, нелепая ситуация никак не помогает выбраться из этого состояния, что тенью ее преследует с третьего курса. Это давящее со всех сторон состояние неразберихи, возникающее на каждом шагу. Еще хуже делают взаимоотношения с Драко, если быть точнее, их отсутствие. Признавать горько, но даже когда он пытался ее поддеть, шутил, насмехался, и то было лучше, куда лучше. Теперь ее словно не существовало, растворилась, на ее месте теперь кучка бессвязного пепла, и это длилось с самого Рождества. А каждый раз, когда она видела его безразличный взгляд сквозь нее, гулким эхом отзывалась в голове фраза Сириуса с каникул. И как раз таки, если бы он никак не отреагировал на твой побег, тогда уже можно было бы опасаться. Тогда бы это показывало явное равнодушие. Веста теперь просто ничего для него не значит. Какая-то слизеринка, маячащая на фоне и шастающая с гриффиндорцами. Не сестра. Кажется, он просто отрекся от нее. Окончательно и бесповоротно. Если, когда Веста отрекалась от семьи в конце третьего курса, она все равно душой была тесно связана с братом, то у Драко этого не было. Отодрал от нее свою душу до каждой крупицы, и он демонстрировал это всей своей змеиной сущностью. Закончился очередной урок, защита от темных сил, прозвенели спасительные колокола. Ученики стали торопливо собираться, чтобы скорее покинуть этот класс, где даже воздух сочился скукой. Кто-то стремительно прошелся мимо рядов, и легчайшего потока воздуха от этого хватило, чтобы тонкий неисписанный лист пергамента со стола Драко слетел с парты и осторожно приземлился на пол. Неизвестно, то ли привычка, то ли что-то еще ударило в голову, но Веста, особо не задумываясь, подняла упавший около ее ног лист, протянула брату. И чего следовало ожидать, кроме как того, что он лишь презрительно скривит губы и даже не посмотрит на лист, словно он исчез, как только она взяла его в руку. Просто проигнорировал, просто прошел мимо. В груди разные чувства толкались друг с другом: колючие раздражения, щемящая обида и просто усталость. Если ему этот чертов лист не нужен, то ей тем более. Прикрыла глаза на секунду, глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Смяла этот лист в руке, крепко сжала, чувствуя, как в кулаке длинный лист превращается в плотный, маленький комок, и стало вроде даже легче. Оглянулась, все уже вышли из класса, и она одна, с этим дурацким листом. Закинув лямку рюкзака на плечо, она пошла наконец к дверям, но перед выходом приостановилась и метким броском запустила комок в мусорную корзину. Было бы прекрасно, если бы и мысли о братце можно было выкинуть так просто, скомкать и кинуть к остальному мусору, где этим мыслям и место. Гарри был несказанно рад, что совместных уроков у них сегодня не было. Посмотреть ей в глаза после произошедшего было бы самой настоящей пыткой, хуже Круциатуса. Просто посмотреть на нее, ладно. За вчерашние сутки он не раз себя ловил на мысли о том, что засматривается на нее в большом зале, в коридорах вдалеке, потому что, боже, как же она все-таки красива, словно что-то щелкнуло. Он всегда осознавал ее красоту. Не просто так на первых двух курсах у него даже в голове закрепилась ассоциация со слизеринской принцессой, фарфоровой куклой. Теперь же это подпитывалось тем, что он не мог перестать прокручивать в голове случившееся, думать, представлять, а что если бы он не был таким придурком и все было бы иначе, тот нелепый недопоцелуй прошел бы иначе, и от этого внутренности уже привычно перекручивались теплым узлом. Но посмотреть именно в глаза, нет, не может. Когда был хоть 1% вероятности, что в какой-то момент она поднимет взгляд и посмотрит на него, он сразу отводил свой. Глупо, да, чертовски глупо и чертовски тошно от себя самого, но он не мог ничего поделать. Знаете, с каждым разом мне все больше хочется стащить у братьев эти их забастовочные завтраки, лишь бы не ходить на уроки Кембридж, жалуется Рон, когда они втроем идут по коридору на занятия. То есть ты бы скорее предпочел провести время в лазарете с кровоточащим носом, нежели высидеть лишь один урок, вскинула брови Гермиона, все еще не одобряющие подобные вещи в ассортименте близнецов. Особенно факт того, что их эффективность тестировалась на младшегодках. Спрашиваешь, я бы хоть весь день там проторчал, лишь бы эту жабью рожу не видеть. Поддерживаю, усмехается Гарри. Гермиона с укором покачала головой, но легкой улыбки не сдержала. Амбридж всех раздражает. Даже тех, кто всегда так уважительно относится к учителям. То есть, даже Гермиону, да. Еще издали стало видно, что из нужного им класса выходят ученики в зеленых галстуках, у которых только что там был урок, и только после этого Гарри вспоминает. Слегка затормозился, и ужасно захотел стукнуть себя по лбу. Их уроки шли подряд. Сначала у слизеринцев, потом сразу же, следом, гриффиндорцы. Так рад был, что с Блэк он сегодня не пересечется. Прямо-таки воплощение наивности. Получил, сейчас, подождите, останавливаясь около одного из подоконников, говорит он и стягивает с плеч рюкзак. Я, кажется, перо забыл. И, поставив рюкзак на подоконник, принялся копаться в содержимом, смотреть между плотными учебниками, перекладывать вещи, хотя отчетливо помнил, что перо у него есть. Даже помнил, где именно лежит. Стыдно ли ему за этот спектакль? Безумно. Хочет ли он столкнуться с Вестой? Ни капли. Рон с Гермионой подходит ближе, и продолжать играть смысла уже не было, ведь они могут увидеть кончик пера на дне. Да и слизеринцы уже окончательно вышли и плелись теперь где-то вдалеке, в противоположной стороне. А, нет, взял, играет он скомканное удивление, застегивает обратно рюкзак. Не знаю, почему-то был уверен, что забыл. Ничего удивительного, после прорицания и не так мозг кипеть может, говорит Рон, и Гарри едва заметно выдыхает с облегчением. Все еще не понимает, как он дошел до того, чтобы прятаться от Весты, близкой подруги, человека, с которым так легко они проводили время вместе на протяжении этого года. Даже после той дуэли, в которой он совершенно не хотел участвовать, общаться с ней было все еще более-менее комфортно. А он ей, между прочим, нос сломал. А теперь, из-за какой-то глупости вся эта беготня. Причем с обеих сторон, ведь Гарри не глуп и понимает, почему она вчера весь день не вылезала из гостиной. Чему он, Честно говоря, был рад. Нелепо. Детский сад. Но что поделать? Напряжение от возможной встречи уже спало, разомкнуло свои тяжелые оковы, и он расслабленно пошел с друзьями к цели их назначения, к кабинету, где придется высидеть весь урок, наверняка до безумия скучный и до безумия бесконечный. Сделал шаг в кабинет, и она, прямо перед ним, замер. Вы шутите. Знакомый ненавязчивый запах ее духов ударяет в голову, заставляя на мгновение просто отупеть. Других слов не найти, это самое емкое. Эти духи, уже такие знакомые и привычные, после того, как он был в слишком большой близости с ней позавчера, теперь пускают ему под кожу жар, заставляя кровь, бегущую по венам, чуть ли не вскипеть. Она, тоже замерла, растерялась, забыла, что уже как больше суток прячет взгляд при виде него и смотрела ему сейчас прямо в глаза, даже не моргая, словно веки отказывались слушаться. Они оба уже сутки играют во взаимные прятки, но сейчас оба забыли резко попрятаться. Проигрыш. Начинаем игру заново. Кто водит? Ее отпускает первую. Тряхнула распущенными волнистыми волосами, приходя в себя, неловко кивнула в значение неловкого приветствия и юркнула мимо него куда-то влево в коридор, даже не здороваясь с Роном. О, Веста, я как раз хотела спросить тебя насчет нумерологии, так не вовремя произносит Гермиона, увидев подругу. Веста снова замирает, остановившись. На Гарри уже не смотрит и что-то ему подсказывает, что этот короткий зрительный контакт так и останется единственным где-нибудь на несколько недель вперед уж точно. Смотрит только на Гермиону, словно мальчиков здесь нет вовсе. Рассеянная да нельзя. Ее тоже из колеи выбили. Немного позже, ладно, я спешу, у меня травология. И, не дожидаясь ответа, снова разворачивается и стремительно идет вдоль коридора подальше от них, оставляя их только растерянно смотреть на удаляющуюся идеально прямую спину. Гермиона нахмурилась, поворачиваясь обратно к друзьям. У них разве сейчас не история магии? Да, у них сейчас история магии. Он точно помнил, потому что они втроем нередко провожали ее до кабинета, чтобы ей не было скучно идти одной ползомка. Он бы улыбнулся нелепости происходящего, но физически не получалось, мышцы окаменели, оставляя на лице безжизненное, усталое выражение. Просто прошел наконец в пустой кабинет, ведь другие гриффиндорцы еще не пришли, кинул рюкзак на свою парту и уселся на скрипучий стул. Это было странно, усмехается Рон, занимая привычное место справа от него. Гермионе это показалось не чем-то странным, ей это показалось чем-то, дополняющим наконец какую-то картину в ее голове, которую понимала только одна сама. Подошла к их с Роном парте, со строгим видом уперла руки в поверхность стола. «Давай не сейчас, то есть сначала ты расстаешься с Чжоу, потом бегаете друг от друга, как? Кто сказал, что я бегаю?» Она подозрительно сощурила глаза, словно они играют в подозреваемого и детектива. «Ты себя только что со стороны не видел. Что происходит?» «Боже, Гермиона, он даже себе объяснить не может. Неужели она думает, что он ей объяснит?» «Может быть, когда-нибудь он ей расскажет, когда вся эта путаница уляжется, утихнет, когда станет проще, когда-нибудь». В класс стали заходить другие гриффиндорцы, как спасательный круг. «Давай не сейчас, ладно», — Гермиона сжала губы в полоску, скрестила руки на груди, возвращаясь на свое занятое рюкзаком место неподалеку. «Просто, знаешь, неприятно, когда два близких друга от тебя что-то скрывают», — с легкой надменностью произносит она, открывая толстенный учебник по теории защиты от темных искусств, который она и так прочитала уже чуть ли не два раза. Гарри боялся, что Гермиона после этого с ним не заговорит, потому что, да, потому что он заврался. По стопам Весты, не так ли? Замыкаться в себе катастрофически нельзя, и когда тебе еще и руку помощи протягивают, чтобы помочь тебе разобраться, а ты ее отталкиваешь, это уже край. Его уже давным-давно заносит не туда. К его огромному удивлению, Гермиона довольно быстро отошла, эта ситуация как-то замялась, перелилась в обсуждение урока Уэмбридж, ведь та снова сняла баллы с Гриффиндора за неточность в определении, озвученном Гермионой, хотя она уверена более, чем на 100%, что ее определение было максимально точным. После урока она сверила его сразу с несколькими источниками. Резкое изменение объекта разговоров не помешало, однако, самому вернуться мыслями к той, более извилистой и зыбучей теме, вернуться мыслями к образу, запечатленному под веками и никак не выходящему из головы. потому что он попросту не мог перестать это делать, уже который день. Разве это его вина? Рон и Гермиона после обеда убежали по делам староста, а в такие моменты он всегда оставался с Вестой, они делали уроки, непринужденно болтали, подкалывали друг друга и много смеялись. Без нее непривычно, стала неотъемлемой частью его жизни, которую он сам же взял и выдернул клещами. Мог бы сам теперь также прекратить эти глупости, найти ее, поговорить, но в то же время просто не мог. Физически, морально, трусил. Тело при виде нее глючило, мозг глючил, и он не мог даже сказать «привет», как сегодня, когда столкнулись в дверях. А тут еще и говорить более, чем одно предложение. На такие темы, с ней, лучше просто перетерпит и дождется, когда вернутся Рон с Гермионой. Они предложили встретиться часов около 5 в вестибюле, чтобы потом прогуляться по школьному двору, а не сидеть в темных стенах каменного замка, пока погода радует сухостью, теплом и приятным, не слишком палящим солнцем. Эти 2 часа без друзей он просидел в гостиной, делал уроки, параллельно обсуждая грядущие матчи по квиддичу, в которых участвовать ему не суждено. По квиддичу он изрядно тосковал. Еще одна часть жизни, которую просто вырвали и выкинули. В этом он хотя бы не был виноват. Подумаешь, подрался с Малфоем в октябре. Забирать у него и близнецов метлы за это до конца года, жестоко даже для такой кровожадной жабы, как Амбридж. «Еще не все потеряно», — говорил он, отодвинув недописанный конспект параграфа по чарам. Устало потер переносицу и, откинувшись на стуле, повернул голову к Джинни. «Если выиграете у Коктеврона, кубок все равно будет наш, несмотря на проигрыш Пуффендую». «Да, осталось всего-то выиграть», — саркастически отвечает Кати, усаживаясь в кресло неподалеку от них, с Роном. «Рон играет не так плохо», — тут же прерывает Джинни, и ее глаза заблестели тенью злости. Сама она довольно часто критиковала братца, но когда это делали другие, не задумываясь вставала на его защиту. «Просто нужно, чтобы эти придурки-слизеринцы наконец заткнулись и не орали свои тупые кричалки. Слизеринцы уж точно не прекратят, проще уж беруши ему купить, или наушники, как от плача мандрагоры. Это же их любимое дело, повседневное занятие. Найти у человека больную точку и нажимать на нее до посинения. Ладно, вздыхает Джинни. Против кого я там буду? Кто как тевранский ловец? Чжоу Чанг, вставляет свое слово Алисия, подойдя ближе и упершись локтем о спинку кресла Кати. Поэтому придется попотеть, чтоб выиграть. При упоминании этого имени сердце жестоко дрогнуло, и неплохое настроение сразу куда-то уплыло, затонуло под толщей вернувшегося прибоя мыслей. «Ты поступил правильно», — успокаивает он сам себя, уставившись в одну точку. «Правильно, вам обоим так будет лучше». Когда он идет по коридорам в сторону парадных дверей, чтобы встретиться с Роном и Гермионой, настроение все еще колеблется у дна, потому что, как бы он себя ни успокаивал, воспоминания о Чжоу выскрести из памяти не так просто. Некоторые счастливые воспоминания неразрывно с ней связаны, переплетены прочными нитями, и он не может не признать, что их отношения были не сплошным мраком. Если не брать в расчет ссоры, беспочвенную ревность и вечные слезы, в их отношениях бывало счастье. Разговоры о квиддиче, о былом, осторожные объятия и поцелуи, при воспоминании о которых в ребрах что-то все так же привычно ёкало. Пусть все и кончено. Эти картинки так и вертелись в голове, когда он шел по коридорам. Даже не заметил, как под действием эмоций, невольно ускорился. Шаги, поворот. Еще один поворот. Лестница. По ступеням, вниз. Лишь бы уже дойти до друзей, поболтать о чем-то нейтральном, успокоиться, запихать в голову какую-нибудь вату, чтобы вытеснить все остальное. Шаги, поворот направо. Несколько метров. Поворот, Веста. Она аж сама вздрогнула, и Гарри вздрогнул. Оба застыли, не понимая, как такое могло произойти, как могли они так нелепо друг на друга наткнуться. Опять, в ее слегка округлившихся серых глазах, испуг, перемешанный с удивлением. Кто бы мог подумать, что после всего именно эти чувства он будет у нее вызывать. Тут же она приходит в себя, нацепляет на лицо привычную непроницаемость и слегка приподнимает подбородок, окидывая его равнодушным взглядом, и от этого напускного, явно наигранного равнодушия злость толкнулась в груди об ребра вместе с ускорившимся сердцем. Как они до такого докатились? Были друзьями. Сейчас они кто? Не злись, Гарри, не злись. Только хуже сделаешь. Ты не видела Рона с Гермионой? Спрашивает он почему-то слегка севшим голосом. Прокашлялся. Мы тут встретиться должны были. помотала головой, видя его непринужденность, которая давалась ему, честно говоря, из последних сил, она сама сдается, вздыхает и говорит таким же ровным тоном, словно ничего и не случилось. На самом деле, я сама Гринджа жду, она просила, не договаривает, потому что внезапно снисходит осознание, и на Гарри, тоже, почти одновременно. Рон и Гермиона не придут, вовсе не собирались приходить, это нечестно. Блэк смотрела в одну точку, видимо, прокручивая еще раз эту ситуацию в голове. Хрупкие плечи напряжены, пальцы сцеплены в замок, и губы плотно сжаты, и снова губы. Почему после произошедшего взгляд неумолимо цепляется именно за губы? В итоге лишь втянула в легкий воздух сквозь стиснутые от раздражения зубы и покачала головой. Для такой святоши, как Гринджер, это слишком подло, произносит она. Так ей и передай. Находиться здесь, по-видимому, смысла больше не было, поэтому она просто развернулась и направилась в сторону коридора, ведущего в подземелье. А Гарри? Гарри не знал, что делать, то ли злиться, то ли рассмеяться, то ли окликнуть ее. Блэк, подожди. Замерла, повернулась боком с усталым видом и взглядом. Ну что ты еще от меня хочешь? Сам не знал, чего хотел, но знал, что продолжаться это не может. Знал, что всегда проще отмучиться сразу, чем ворочаться сутками напролет в глупых бессвязных мыслях. А во рту сухость такая, что он бы не отказался даже какое-нибудь из снейповских зелий в глотку вылить, лишь бы это помогло связно сказать хоть что-нибудь. Тебе не кажется, что нам стоит, не знаю, стоит поговорить, а не бегать, как маленькие дети? Нам по 15, Поттер, мы и есть дети, конечно. После всего, что он пережил, язык бы не повернулся назвать себя ребенком. Знаний в этом плане у него, конечно, маловато, но что-то ему так подсказывало, что беззаботное детство проходит явно не так, и не как у Весты. Кто-кто, а они точно живут уже не в детском радужном мирке. То есть хочешь просто бегать от проблем? Я не вижу никакой проблемы, пожимает она плечами, а голос выдает. Предал ее самообладание, заметно дрогнув, и взгляд дрожал. Не знал, как, но он видел дрожь, дымчатый страх в ее глазах, что с таким упорством пытались сочиться безразличием. Чего она боится? Адекватных серьезных разговоров? Лучше продолжать играться в прятки? Да брось, раздраженно вздыхает он. Неужели правда хочешь, чтобы наше общение просто взяло и прервалось? Мысль об этом ужасала. После этой эволюции во взаимоотношениях, длиной в вечность, просто взять и разрушить все одним единственным действием, которое даже не было совершено до конца. Ты сейчас серьезно? Вскидывает она брови. Если ты забыл, то это ты с поцелуями полез, а не я. Поэтому все претензии уж точно не ко мне. Эти слова так дико звучат вслух, дико неправильно и неподходяще. В голове произошедшая ситуация была размытой, была действием, не словами, и когда ее облачили в предложение, стало не по себе, словно это не то предложение, не те слова, это не про них. Чтобы Поттер поцеловал Блэк, вы, должно быть, шутите. Он бы скорее уж Гермиону поцеловал, чем ее. Что их вообще объединяет? Как кто-то из них может нравиться другому? Нелепо и нереалистично. Во взгляде серых глаз, вопрос, раздражительное непонимание. Челюсть сжата, подчеркивая аристократичные черты. Но Гарри не находит слов, чтобы чем-то заполнить тишину, и ей ничего не остается, кроме как предпринять очередную попытку уйти. Попытку. Потому что Гарри, сам не понимающий, что вообще происходит, тут же догоняет ее и берет за запястье, останавливая и разворачивая к себе. Как бы тебе ни хотелось, нельзя бегать от разговора вечно. Сам удивился, каким густым был голос, ниже, чем обычно. Явственно проскользнули гневные нотки. Отчего он злится? Тоже вел себя, как ребенок, а теперь так настаивает на том, чтобы стать наконец рассудительными взрослыми и поговорить. А сам и не знает, что сказать. Веста всегда находила нужные, подходящие слова, словно это сразу есть в ее голове, лишь ждет своего момента. Как тогда, на башне, когда он злился из-за отца, или когда считал, что друзья его боятся. Ей постоянно удавалось подбирать правильный ответ, с ее языка срывались правильные вещи, а он не умеет так. И сейчас она сама не делает ситуацию легче, потому что злится тоже. Когда своей злостью сталкиваются двое, тем более эти двое, проще сразу это принять, а не успокаивать, и просто делать ставки, кто взорвется первым. У Весты тут же запылал взгляд, которым она быстро мазнула сначала по его пальцам, сцепленным на тонком запястье, а затем, по его лицу, прожигая в нем дыру. Ее разбег от ледяной принцессы до разгневанной фурии, пару секунд, не более того, стоило уже привыкнуть. «Хочешь поговорить? Ладно», выдергивает руку, делая шаг назад. «Для начала, какого черта ты расстался с Чанг?» Вопрос, как пощечина. «Какого черта, Гарри? Зачем, а почему ее это интересует?» Вздохнул, чтобы успокоить воспаленные нервы этим глубоким вздохом. «Ему это надо, обсудить, поговорить, наладить с Вестой отношения. Для этого не злость нужна, а честность. Такая честность, от которой у самого мозг взрывается фейерверками, от которой органы мерзко перекручиваются, не давая нормально жить. Если бы мы продолжили, мы бы просто мучили друг друга вечными ссорами», произносит так, словно не напротив Весты стоял, а вел мысленную беседу с собой. Весту это отрезвляет, смотрит на него с рассеянным удивлением. Не ожидала, что услышит правду. «Ты сама видела, в отношениях все шло не так, как следовало бы. Возможно, мы просто не подходим друг другу. Мне это не нужно. Все так просто. Столько дней ходил с огромной путаницей в комке из чувств и мыслей, а теперь мы просто не подходим друг другу». Словно ответ всегда был в его голове, нужно было лишь взглянуть внимательнее, приоткрыть какую-то плотную завесу. Стоит посмотреть правде в глаза. Чжоу ему нравилось, действительно нравилось, годами. Подходит, не подходит, когда симпатия, особенно первая, подростковая, накрывает с головой, уже не думаешь о том, как должно быть правильно. Именно поэтому не получалось открыть ту завесу горькой правды, глаза застилали слишком яркие, слишком живые чувства. Теперь она открылась настежь, и оттуда веяло безнадегой. «Что тогда тебе нужно?» Вопрос задан так тихо, но он бы услышал его, даже если бы прямо сейчас в безлюдном коридоре ходили толпами и заполняли пространство оглушительным гамом. «Я не знаю». «Ясно», устало выдыхает она. «Тебе не кажется, что в таком случае стоит сперва разобраться в себе, прежде чем?» И вот опять эта злость ощутимо кольнула под кожей. «Да я пытаюсь», громко обрывает он, заставив ее едва заметно дернуться. «Прямо сейчас пытаюсь, но ты ни черта мне в этом не помогаешь», задает вопросы, от которых в голове все кричит, спрашивает. Гарри не представлял, как может происходить после всего этого разговор по душам, но точно не так. Почему он должен односторонне копаться в себе, пока она только спрашивает? Веста задумчиво прикусила губу, на несколько секунд отведя взгляд к каменным стенам, затем вернула к нему и слегка сощурилась. Ему показалось, что это не предвещает ничего хорошего. «Чтобы не затягивать этот разговор, скажи прямо, ты хочешь отношений со мной?» «Угадал, ничего хорошего», и сердце от этих слов будто дернулось, забилось о ребра с большим напором, желая вырваться и дать ей ответ лично. Вырвал бы из грудной клетки и протянул бы ей на ладони его, бьющееся, теплое, как материальный ответ на ее вопрос. А пульс так оглушительно бьет в висках, мешая думать, мешая ответить, связать хоть одно слово из букв, что сейчас ускользали из здравого рассудка. Что на это ответить? Что вообще на такое можно ответить? Он же сам не знает, ни черта не знает, вся его жизнь – сплошная неразбериха. «Видишь», – тихо произносит она, когда пауза многозначительно затягивается, «ты не можешь ответить, и я не могу». Это даже звучит странно. «Ну какая из нас пара?» «Да в смысле, какая пара?» Веста всегда была ему симпатична внешне. С характером была запутанная история, но суть же в том, к какому выводу он пришел в итоге. А вывод таков, что он уже не может смотреть на нее, как на друга. Годами, мог, даже мыслей других не было, а теперь как удар по голове. Целыми днями закрывает глаза и видит не черноту, а ее образ, неотвратимо выскобленный под веками, вспоминает ее голос, запах ее духов и взгляд, в котором мешались самые разные чувства. Это уже не лечится. И она правда хочет теперь просто все остановить, прекратить запущенный процесс, отмотать назад, он не сможет. Это невыносимо. «Скажи прямо», бросает он ту же фразу, что и она ему только что. Сердце все стучит, стучит, как ненормальное, пока он произносит непривычные на вкус слова. «Что ты ко мне чувствуешь?» Теперь настала ее очередь испугаться вопроса, растеряться, опустить взгляд, но перед этим она несколько долгих секунд смотрела ему прямо в глаза, словно пытаясь уловить хоть один намек на несерьезность этого вопроса, на риторичность. Нет, он не риторический, на это ей уж придется ответить, без всей этой беготни, намеков между строк. Надоело, столько раз обсуждал с Гермионой его чувства, обсуждал якобы ревность, обсуждал возможность влюбленности, но ведь ни разу они не затрагивали ее чувства, ее отношение к нему. Темный лес, загадка, очередной извилистый лабиринт. Что, если он вовсе ей не нравится? С чего он вдруг решил, что если он разберется в собственных чувствах, все вдруг станет сказкой? Скулы почти свело от напряжения в эти бесконечные секунды, когда она копалась в своих же мыслях в поиске ответа, и застывший взгляд крепко прицеплен к ней, не мог отвести, посмотреть в сторону, только на нее, чтобы уловить мельчайший намек на неискренность. Это неважно, его пробирает на смешок, то есть даже особо не заморачивалась, не придумала лжи, не пыталась увильнуть хитрыми слизеринскими способами. Простое неважно, даже нелепо, ты издеваешься, это неважно, когда мы говорим об отношениях. Да потому что не нужны нам эти отношения. Взрывается наконец она, и ее громкий голос разносится по полумраку этого коридора, ведущего к лестнице в подземелье. Не нужны, повторяет она тише, смотря на него пылающим взглядом. Взгляни правде в глаза. Если ты даже с Чанг не сошелся, то со мной точно не сойдешься, мы еще более разные. Да мы почти противоположности. Неужели ты не видишь, какие тут отношения? Короткая пауза, чтобы заполнить легкие воздухом, что неминуемо вышился всей этой небольшой тирадой из грудной клетки. Гарри уже хотел было ответить, что-то вставить, но она продолжает, все еще на повышенных тонах, пусть и не криком. «Тебе нужен кто-то другой», указывает рукой куда-то в сторону, примерно в область вестибюля, лестниц, ведущих на верхние этажи и башни. Непроблематичный, без всех этих тараканов в голове. Просто какая-нибудь веселая жизнерадостная девчонка с Гриффиндора, которая будет обожать квиддичи души в тебе не чаять. Тебе кто-то получше, чем я, нужен, ты понимаешь. Ее речь напоминала раскат грома, а глаза чуть ли не в прямом смысле метали молнии, отдающие отблеском далекой, тягучей боли. Слишком долго терпела, молчала, не высказывала своих мыслей, чтобы теперь коридор наполнился молниями ее чувств и звуком ее тоскливых мыслей, выраженным спешащими словами. Смотрела теперь на него скорее даже испуганно, сама испугалась своей речи, дышала рвано, потому что эмоции захлестывали. А Гарри стыдно, да безумие стыдно. Он же когда-то в своих мыслях тоже назвал ее проблематичной, сложной, считал, что сейчас не время для этого, время для чего-то более простого. И теперь оказывается, что ее саму это гложет, саму тревожит, грызет мозг и душу. Веста сама считает себя проблематичной. Веста считает, что она не заслуживает его. Она, после того, как там, на башне, он ее идеально считал, не мог отвести взгляда, поражался, насколько правильные вещи могут срываться с этих губ. Да, он был на эмоциях. Да, огромная путаница давила на мозг, смешивая краски и не давая смотреть на ситуацию трезво. Однако из ниоткуда мысли о ее идеальности возникнуть не могли. С чего ты взяла, что мы не сойдемся, если мы даже не пытались? Почему мы не можем просто попробовать? Попробовать? Я тебе кто? Пробник? С одной не заладилось. Можно тут же опробовать с другой. Ты знаешь, что я не это имел в виду. Его спокойствие успокаивает ее саму. Закусывает щеку, дышит тяжело, пока под кожей утихал целый шторм эмоций. Гарри бы не удивился, если бы в ином случае, если бы шторм не утих, все вылилось бы в какую-нибудь дуэль. Потому что видел, этот способ выплескивать эмоции ей искренне приносит удовольствие и успокоение. Только теперь, когда отряд распался, это было бы странно, стоять вдвоем и швырять друг в друга заклинаниями. Да и зачем нужны заклинания, когда слова могут ударить сильнее? Откуда вообще у тебя все это взялось в голове? Спрашивает она, понизив голос на несколько тонов. Я своим глазам и ушам не верю, что ты сейчас правда хочешь попробовать отношения со мной. До этого ни разу, никаких влюбленностей. И тут пятый курс замолкает ненадолго, запускает пальцы в непослушные черные волосы и в задумчивости сжимает, стеклянными глазами смотря на полыхающий огонь факела на стене, служащий освещением в мрачном коридоре. Скажи честно, тебе Гринджер мозг промыло? Да при чем тут Гринджер, то есть Гермиона? Уже все сбилось в кучу. Нет, не Гермиона ему мозг промыла. Непонятно, откуда взялась эта уверенность, но сейчас, в этом разговоре, из головы будто убрали весь туман, подпитывающий нерешительность и непонимание, и все стало вдруг таким очевидным. То, как сильно ему хотелось узнать ее все это время, начиная с третьего курса. То, как он пытался поддержать ее, потому что боль в ее глазах почему-то болезненно резала по нему самому, хотя они были никем друг другу в тот момент. То, как судорожно сжималось его сердце, когда он видел ее бледную, исхудавшую, осунувшуюся. Конечно, все это подходит под описание друзей. Это вполне подходит дружеским чувствам, чем он и оправдывался уже целую вечность. Но не после того, как позапрошлым вечером он хотел поцеловать ее, не после того, как весь последующий день прокручивал у себя в голове этот момент и представлял, что было бы, если бы он все же поцеловал, если бы не было никакой Чжоу, если бы были только они вдвоем. Сразу другие краски обретают многочисленные моменты. Бал, на котором он не мог поверить, что действительно танцует с ней, такой до безумия идеальной, восхитительно красивой, завораживающей. Моменты ссор, которые ударяли по нему по-особенному сильно. Тепло, которое грело грудную клетку, когда она по-дружески прикасалась к нему. И да, вынужден признать, хотя вслух особенно Гермионе, он в жизни этого не признает. Ревность. Даже само слово его уже до жути раздражает, слишком затасканное, неправильное, но как еще это описать, при том, что она будто усердно пытается нас свести, но не понимает, чем это чревато, и чем же это чревато, со смешком переспрашивает он, слегка нервным, и тут же, не дожидаясь ответа, «Боже, Блэк, почему ты так зациклилась на всем негативном?» Искренне не понимает. Эти слова как-то необычно действуют на нее. В глазах уколом мелькнуло что-то странное, и она сжала губы, которые на секунду до этого дрогнули. А ведь действительно, почему она видит только плохое? Словно специально топит себя во всей этой бесконечной тоске, не желая взглянуть на положительные стороны. Они же есть, во всем есть, в отношениях, тем более, в отношениях море всего положительного. Внутренний голос протестующе запищал, напоминая о Чжоу, но он лишь мысленно отмахнулся и продолжил с непоколебимой настойчивостью. «Если мы просто попытаемся, от этого хуже никому не будет. А если не выйдет, ты понимаешь, что на этом закончится и дружба. С чего это вдруг? Да потому что нельзя провстречаться какое-то время, а потом как ни в чем не бывало воспринимать человека, как друга. Мы еще даже не встречались, а я уже запнулась, нервно сглотнула, слегка приподняв острый подбородок. Я обо всей этой ситуации, объясняет она, небрежно вырисовав в воздухе круг рукой, в целом, о том, что мы бегаем друг от друга и прочее. Несколько долгих секунд они ничего не говорят, только смотрят друг на друга, словно не желая брать на себя ответственность за продолжение разговора. Потому что каждая брошенная фраза, как ход в шахматах, все может принять совсем иной оборот от любой неосторожности. Так и стояли, вдвоем, посреди коридора. За весь этот разговор почти не двигались, статично застыли. Если она хоть как-то жестикулировала, то он почувствовал себя совсем каменной фигурой. Чтобы избавиться от этого ощущения, повернул голову, которая теперь казалась свинцовой. Шея едва ли двигалась. Взглянул туда же, куда совсем недавно смотрела Веста, на завораживающий пламенный танец огонька в настенном факеле. Задумался. «Правда не понимаю, почему все вдруг так зациклились», прерывает Веста затянувшуюся тишину. Тихо, ровно, и он даже не переводит на нее взгляд, слушая. «В чем проблема быть друзьями? У меня сейчас и так сплошная путаница в мыслях, а вы тут все со своей любовной драмой. Ты еще миллион раз в кого-нибудь влюбишься, я же не какой-то там последний шанс». «Тебе всего 15, а мне сейчас хочется просто пожить спокойно». Вздох, тяжелый, какой-то даже мучительный. «Ладно, это бессмысленно, бесполезно. Если ей самой так будет проще, если она отказывает не из-за мыслей, что якобы не заслуживает этих отношений, тогда, разумеется, он не может продолжать настаивать. Да из чего бы он так настаивал вовсе? Словно ему самому жизненно необходимы отношения с кем-либо. Глупости. Если так подумать... Может, она права, он же из Чжоу этого всего хотел. Представлял, как они будут вместе, представлял, как он ее целует. И к чему это привело? К очередному разрушению образов. Где гарантия, что желание поцеловать ее, не такое же надуманное и идеализированное? Что он не разочаруется впоследствии, узнав, что она не такая в отношениях, какой ему казалось, а какой она вообще ему казалась? Разве он строит конкретные образы, как было с Чжоу? Все образы, связанные с характером Весты, давным-давно раскололись на куски. И все же, нельзя не признать, что без этого всего будет проще. Гарри никогда не искал легких путей, но сейчас, ладно, Сейчас он готов уступить, умерить пыл, сбавить обороты. Время покажет, правильно ли они поступают, а пока остается только плыть по комфортному обоим течению. Черт возьми, не жизнь, а сплошная полоса препятствий. Серьезно, договаривалась с Гринджер встретиться, чтобы сверить работу по нумерологии, а в итоге ее вечер окрасился в самые разные краски из-за чертового разговора, которого вовсе быть не должно. Но, ладно, это лучше, чем бегать, она признает, пусть и с неохотой. К тому же, все разрешилось в лучшую для Весты сторону. Хотя бы на один пункт в ее тревогах и размышлениях должно стать меньше. Это радует, особенно если учесть, что следующим же днем поставили для пятикурсников консультацию на тему выбора будущей профессии, чтобы точно определиться, какие предметы сдавать и изучать следующие 2 года. Самое то после эмоционального разговора о возможных отношениях с близким другом. Еще и со СНИПом. Консультация со СНИПом. Эта гребаная консультация проходит с деканами факультетов. А Веста же везучая, давным-давно выиграла эту жизнь, и консультироваться ей придется не со строгой, но понимающей МакГонагалл, или добродушной Стебль, или забавным Флитвиком, а с грозой всея Хогвартса. После Эмбридж, конечно, но Эмбридж хотя бы не выглядит так устрашающе и отталкивающе. От одного его ледяного вида, мурашки по коже. Весь вечер перед днем, когда была назначена консультация, Веста равнодушно рассматривала предложенные всем пятикурсникам брошюры при тусклом свете зеленых ламп в гостиной. На разного размера листках, вырвиглазными шрифтами, названия различных профессий и предметы, которые потребуются для зачисления на эту должность. Стиратели памяти, в обязательном порядке, магловедение. Она не проходит магловедение, никто из слизеринцев не проходит. На третьем курсе Люциус следил за тем, какие предметы она выбирает, и этот был запрещен со всей строгостью. Целитель. Нужно зельеварение. Со СНИПом-то. Она повесится раньше, чем выучится на необходимый балл. Журналист. Копаться в чужом грязном белье скукотища.